Глава 13. Как любить, не упрекая? Все, что мы знаем о потребностях мужчин и женщин в современном мире, приводит к одному главному вопросу. Как построить отношения, в которых нет места взаимным упрекам? Для многих из нас одна мысль, что мы больше никогда не услышим ни одного упрека, это просто рай. Если во взаимоотношениях нет места упрекам, в них процветает любовь. Однако жалобы и упреки — это жизнь, а жизнь несовершенна, а зачастую, откровенно говоря, очень трудна. Не жаловаться и не упрекать — значит прятать часть своего подлинного «я». На самом деле жалобы и упреки сами по себе не беда. Беда в том, чтобы жаловаться партнеру на самого партнера. Любить, не упрекая, это не значит, что жаловаться вообще запрещено. Это лишь значит, что нельзя жаловаться партнеру на партнера. На все остальное жаловаться можно. Жалобы и упреки сами по себе не беда. Беда в том, чтобы жаловаться партнеру на самого партнера. Мужчины и женщины одинаково не любят жалоб и упреков, но воспринимают их по-разному. Если мужчина упрекает женщину, для нее это лишняя нагрузка. Она постарается давать в ответ на его жалобы еще больше, а в результате переутомится и обидится. Если женщина упрекает мужчину, ему кажется, что она его контролирует. В ответ он рано или поздно перестанет пытаться сделать ее счастливой и в целом будет давать ей меньше. Жалобы и упреки – это жизнь. Однако наша задача – отточить свои навыки их изложения, чтобы партнеры, выслушав нас, ощущали, что мы их поддерживаем, а не критикуем, отвергаем, контролируем и недостаточно ценим. Научиться говорить так, чтобы партнеры нас слышали – главный навык в построении взаимоотношений. Почему упреки не помогают? Когда мужчины и женщины жалуются партнерам, те зачастую слышат совсем не то, что им говорят. Например, если мужчина упрекает партнершу, что она мало бывает дома, женщина слышит, что она мало заботится о партнере, не настроена сотрудничать и не умеет любить. В результате ей кажется, что мужчина не понимает, сколько всего она старается сделать. Она слышит, что ей нужно делать еще больше, чтобы он был счастлив. Кроме того, она оскорблена, поскольку муж, по ее мнению, капризничает и требует от нее больше заботы, любви и сотрудничества. В большинстве случаев женщина считает, что и так делает все возможное, и мысль, что нужно делать еще больше, заставляет ее опускать руки. Моя жена Бонни, как и большинство женщин в нашу эпоху стресса, часто чувствует, что не справляется с огромным количеством дел. Чтобы ее поддержать, я, в общем и целом, запретил себе вербально упрекать или винить ее. Если мне что-то не нравится, я жду, когда пройдут раздражение и досада, а потом обращусь к Бонни с просьбой пожеланием, стараясь формулировать ее как можно лаконичнее. Если мужчина упрекает женщину, это отталкивает ее, поскольку ей кажется, что он капризничает, а ей теперь придется делать еще больше. Если мне хочется сказать Бонни, ты почти не бываешь дома, у тебя слишком много посторонних дел, то я превращаю это в пожелание и говорю примерно так. Давай постараемся спланировать жизнь так, чтобы больше времени проводить вместе. Скажи, когда у тебя будет минутка сверить наши ежедневники? Если я чувствую, что даже в таком виде эта просьба может обидеть Бонни, я смягчаю ее еще сильнее и формулирую как пожелание ДДТС, довожу до твоего сведения. Вспомним главу 10. Такое пожелание означает, что я просто сообщаю Бонни о своих предпочтениях, не требуя ни немедленного ответа, ни каких бы то ни было действий. Например, в последнее время мы с тобой совсем забегались и мало видимся. Мне бы хотелось, чтобы мы поскорее запланировали что-нибудь совместное. А можно просто попросить совета. Например, как ты думаешь, что бы нам сделать, чтобы больше времени проводить вместе? Помнишь, как было здорово, когда мы ходили обедать к Д'Анджело? Как мы узнали из главы 3, заботливость, сотрудничество и любовь – главные женские качества. Невинное на первый взгляд замечание, что Бонни мало бывает дома, могло задеть ее сильнее, чем я имел в виду, поскольку критика направлена на ее уязвимую женскую сторону. Заботливость, сотрудничество и любовь – качество, стимулирующее у женщины выработку эстрогена и поэтому особенно важное для ее благополучия. Если женщина говорит мужчине, что он мало бывает дома, это действует на него совсем иначе. Мужчине кажется, что он мало дает партнерше, а следовательно, не достиг успеха в том, чтобы сделать ее счастливой. Женщина не отдает себе отчета в том, что мужчина, вместо того, чтобы услышать, как она его любит и как ценно для нее время, проведенное с ним, слышит, что он для нее недостаточно хорош и в очередной раз не сумел сделать ее счастливой. Невинное, на первый взгляд, замечание больно ранит женщину, если нацелено на ее уязвимую женскую сторону. Если женщине хочется, чтобы мужчина больше времени проводил дома, ей гораздо лучше удастся донести до партнера свое пожелание, если она просто скажет: «Давай спланируем жизнь так, чтобы больше времени проводить вместе. Мне так нравится быть рядом с тобой. Скажи, когда у тебя будет минутка сверить наши ежедневники?» Когда мужчина слышит, что женщине нравится быть с ним рядом, у него повышается тестостерон, и он гораздо охотнее посидит с партнершей, чтобы выделить время на романтическое свидание. Просьба, в которой нет ни грамма требования, мотивирует мужчину просто потому, что это необходимая подсказка, как ему сделать женщину еще счастливее, а не знак того, что он в чем-то не оправдал ее ожиданий. Просьба. Это подсказка, как мужчине сделать женщину еще счастливее, а не знак того, что он недостаточно хорош. Самое слабое место мужчины. Критика по-разному воздействует на мужчин и женщин, поскольку у них разные слабые места. Самое слабое место мужчины – он терпеть не может, когда его контролируют. Даже самый ничтожный упрек или замечание, высказанное тоном, по которому очевидно, что женщина несчастна, для мужчины настоящий криптонит. Приведу список упреков крупных и мелких, но одинаково гибельных для мужчины. Ты постоянно пропадаешь на работе. Я просила, а ты не сделал. Ты не позвонил и не сказал, что задерживаешься. Ты думаешь только о себе. Ты меня не слушаешь. Ты никогда не планируешь романтических свиданий. Ты перестал быть нежным со мной. По-моему, ты меня разлюбил. Опять ты не выключил за собой свет в туалете. Почему ты никогда не убираешь за собой? Ты съел всю вишню. Все эти замечания больно бьют по компетентности, качеству мужской стороны, а, следовательно, особенно остро воспринимаются, поскольку мужское начало у мужчины особенно уязвимо. Если мужчина чувствует, что на него нападают, то начинает обороняться и всячески старается свести сообщение женщины к сущему пустяку, отмахнуться от него, ответить встречными упреками или просто оттолкнуть женщину и больше не обращать внимания на ее слова. Женщины зачастую очень удивляются, когда узнают, какие именно упреки особенно сильно обижают мужчин. Если упрек связан с тем, что женщина эмоционально несчастлива, то, как ни парадоксально, чем он мельче, тем сильнее раздражает мужчину. Если я опоздал к ужину на 2 часа и не позвонил, мне легко понять, почему жена рассержена и недовольна мной. Но если я забыл выключить свет в ванной или доел всю вишню, упрек воспринимается гораздо болезненнее. Если упрек связан с тем, что женщина эмоционально несчастлива, то, как ни парадоксально, чем он мельче, тем сильнее раздражает мужчину. Если женщина просто замечает безо всякого эмоционального заряда: «В последнее время мы редко видимся, я скучаю», или «Ой, а ты всю вишню съел? В следующий раз оставь мне немножко». Это его не раздражает, а потом ему будет легче осознать правомочность потребностей партнерши и запомнить, что ей нужно и о чем она просила. Но если за упреком стоят горькие чувства, на мужчину это влияет очень скверно. Мужское начало мужчины – это прежде всего чувство, что он добился успеха. Пока мужчина стремится добиться успеха в том, чтобы сделать женщину счастливой, любой упрек, эмоциональная подоплека которого говорит, что женщина несчастлива, нажимает мужчине на самые болезненные точки. Конечно, формулировка тоже играет роль, однако заряд, ощущаемый в тоне голоса и выражение лица, влияют гораздо сильнее. Если упрек высказан тоном, выдающим, что женщина несчастлива с этим мужчиной и недовольна им, у мужчины появляется чувство, что его контролируют. Он слышит, что если он хочет сделать ее счастливой, то должен проводить какое-то время дома или ему нельзя доедать вишню. Как будто строгая мать отчитывает ребенка. Упреки звучат как приказ. Если он собирается делать партнершу счастливой, то обязан делать как она скажет. Если упрек высказан тоном, выдающим, что женщина несчастлива, у мужчины появляется чувство, что его контролируют. С другой стороны, просьба, не содержащая требования, дает мужчине свободу самостоятельно принимать решение, как себя вести. Это поддерживает его мужское начало, поскольку способствует независимости, решению задач и напористости. Даже если он не выполнил эту просьбу, у него появляется стимул поддерживать партнершу другими способами. Природное нежелание мужчины делать все, как велит женщина, это не признак, что он ее отталкивает, а способ сохранить силы и выделить время на то, что нужно самому мужчине. Если взаимоотношения избавлены от упреков, то мужчина постепенно, шаг за шагом, приспосабливает свое поведение к пожеланиям и просьбам партнерши. И это для него не обязанность, а маленькие любовные подарки. Мужчина всегда старается дать партнерше как можно больше, если она дает ему понять, что он уже хороший и любящий партнер, и ей нужна его помощь. Когда мужчина знает, что и так хорош, у него держится высокий уровень тестостерона, а просьба о помощи укрепляет связь в паре, которая стимулирует выработку вазопрессина, что не только придает мужчине стимул еще сильнее стараться ради партнерши, но и усиливает его влечение к ней и желание укрепить с ней связь. Если мужчина беспрекословно исполняет все требования женщины ради мира в семье или ради ее удовольствия, то постепенно утрачивает уверенность в себе и ощущение своей компетентности в ее присутствии. Он перестает принимать самостоятельные решения и впадает в чрезмерную зависимость от расположений и одобрения партнерши. Если мужчина ловит себя на том, что постоянно твердит «прости, пожалуйста», это повышает у него окситоцин и эстроген, связанные с его женскими качествами, взаимозависимостью, эмоциональностью, заботливостью и стремлением к сотрудничеству. Все это прекрасные качества, но если присутствие партнерши провоцирует их избыточное проявление – они понижают мужские гормоны, обеспечивающие независимость, аналитический ум, решительность, уверенность в себе и компетентность мужчины. Если мужчина непрерывно слышит упреки женщины и всегда подчиняется ее требованиям, это убеждает его, что он некомпетентен и недостаточно хорош. Если он чувствует, что в глазах партнерши он некомпетентен, значит, ему не достается доверия, принятия и признательности, без которых он не в состоянии раскрыть свое сердце. Короче говоря, постоянные жалобы в сочетании с эмоциональным посылом, что мужчина не смог сделать партнершу счастливой, с точки зрения мужчины – признак контроля. А это либо заставляет его замолчать, либо подавляет его мужское начало. Как мы уже убедились, если мужчина подавляет мужское начало, чтобы угодить партнерше или по любой другой причине, это автоматически подталкивает его на женскую сторону. Если мужчина слишком сильно проявляет свои женские качества, у него повышается эстроген и понижается тестостерон. И со временем он становится очень капризным, эмоциональным, пассивным, страдает перепадами настроения и излишне зависит от мнения женщины. Обычно женщины и не подозревают, что мужчина принимает их жалобы и упреки за попытки его контролировать. На моих трехдневных семинарах по отношениям родственных душ для пар и одиночек мы подробно разбираем все типичные жалобы мужчин и женщин друг на друга. Мы расходимся по разным комнатам, и там мужчины и женщины составляют список жалоб и упреков, а потом возвращаемся в общий зал и сравниваем списки. Поскольку жалобы анонимны, никто не воспринимает их на свой счет и не чувствует желания оправдаться. Женщины обычно жалуются, что дают больше, чем получают, а мужчины, что нет никакого смысла давать больше, поскольку что бы они ни делали, партнерши всегда мало, и счастливее она не становится. Но если женщины не удивляются, узнав, что главное, в чем упрекают их мужчины, их собственные упреки и придирки, они бывают потрясены и обескуражены, когда оказывается, что мужчинам кажется, будто их контролируют. Если женщины не знают, в чем разница между мужчинами и женщинами, они часто думают, будто упреки и жалобы заставят мужчин делать для них больше. Ведь, как я уже говорил, если мужчина упрекает женщину, она чувствует, что должна делать еще больше. Но на мужчину это оказывает противоположное воздействие. Если женщина упрекает его, он рано или поздно теряет мотивацию давать ей больше. Упреки заставляют мужчин делать не больше, а меньше. Между тем, женщины вовсе не пытаются контролировать мужчин своими упреками. Однако, чтобы быть счастливой, женщине нужна поддержка мужчины. Если она понимает, что упреки не приводят к желаемому результату, у нее должен появиться стимул перестать упрекать и жаловаться, и подождать, пока она не почувствует себя счастливой и признательной мужчине за поддержку. Тогда и только тогда женщина может обращаться к мужчине с конкретными просьбами о чем-то еще. Как я рассказывал во введении, понемногу просить о большем и щедро вознаграждать за это – главный секрет, позволяющий получить от партнера больше. Желание оправдываться и как с ним бороться. Когда Бонни все-таки жалуется мне на меня, что происходит довольно редко, то я, чтобы не начать оправдываться и не уходить в оборону, внимательно слушаю ее, пока не почувствую, что мне хочется оправдываться, а тогда просто говорю: «Ага, понял». Это завершает разговор и ставит точку. Бонни понимает, что я усвоил то, что она сказала, и обязательно обдумаю услышанное. Этот простой прием – большое облегчение для нас обоих. Мое дело — не дать Бонни загнать меня в угол, а ее задача — доверять мне, знать, что я понял, что она хочет сказать. И теперь постараюсь обойтись с полученной информацией наилучшим образом. Если мне нужно больше информации, я попрошу. А если мне уже хочется обороняться и оправдываться, я едва ли соглашусь все это делать. Многие женщины, упрекнув в чем-то партнера, ждут, что он в ответ скажет что-нибудь приветливое и дружелюбное. Ну, например, «Ах, прости, пожалуйста, я постараюсь исправиться». И это поставит точку в разговоре. Женщина ожидает такого ответа, поскольку сама дала бы его как сигнал, что она поняла точку зрения собеседника, особенно если перед этим вызвала его недовольство. Женщина ошибочно ждет, что мужчина ответит на ее упреки «Ах, прости, пожалуйста, я постараюсь исправиться», поскольку сама ответила бы именно так. Однако упреки партнерши, особенно с горькой подоплекой, раздражают в марсианском мозге центр «бей или беги», о чем я говорил в главе 5. Это мини-катастрофа, так что тестостерон у мужчины сам собой поднимается, чтобы решить задачу, а эстроген временно понижается. Такая гормональная реакция разрывает связь с эмоциями, чтобы мужчина получил возможность молча проанализировать упрек партнерши и придумать решение задачи. Это называется «покрутить задачу». В этот момент мужчина размышляет над словами женщины, и любые попытки продолжить разговор этому только помешают. А если ожидания более женственного, сочувственного ответа у женщины не оправдались, мужчина только сильнее сопротивляется самой идее заменить свое поведение в соответствии с ее потребностями. Когда мужчина слышит упрек женщины, он инстинктивно отключается от эмоций, чтобы обдумать задачу или проблему. А когда мужчина отключается от эмоций, женщина мгновенно это чувствует, после чего ей нужно убедиться, что он не злится на нее, что он ее понял и обдумает ее жалобу по существу. Но для мужчины необходимость сказать в этот момент что-то, кроме «ага, понял», означает разговор о чувствах, об эмоциональной реакции на упрек партнерши, а это мешает ему обдумать ее слова по существу. И тогда у мужчины повышается стресс, что не дает ему удовлетворить требования партнерши. Так что когда я говорю Бонни «ага, понял», с ее точки зрения это знак того, что, первое, я серьезно обдумаю ее слова, и если мне понадобится дополнительная информация, спрошу. Второе. Если она продолжит высказывать недовольство или задавать вопросы, у меня запустится инстинктивная оборонительная реакция, и мне будет трудно обдумать ее просьбу и скорректировать свое поведение, как я сочту нужным. Смысл высказывания «ага, понял» именно тот, который нужен женщине. Она уверена, что партнер понял, чего она хочет, и обдумывает это, а она не мешает ему спокойно переварить услышанное. Это сигнал, что они равны. Он ей не слуга, который меняется в зависимости от малейших прихотей хозяйки, и дает ему возможность подумать над ее упреком или просьбой, зная, что от него не ждут немедленных действий. Чем больше у мужчины простора для ответа, тем сильнее его уважение к партнерше и желание ее поддержать. Когда он говорит «ага, понял», это, разумеется, не значит, что он исправит все, на что она жалуется. Однако гарантирует, что он обдумает ее слова очень серьезно, чего не стал бы делать, если бы она продолжала осыпать его упреками. Это значит, что на основании своих потребностей и приоритетов он подумает и о ее потребностях и приоритетах. И чем больших успехов мужчина, по собственному мнению, добился в отношениях в целом, тем скорее у него возникнет желание дать партнерше больше. Если мужчина начинает оправдываться, это вызывает прилив крови к центру «бей или беги» в задней части мозга. И мужчине трудно выслушать другую точку зрения. Вряд ли от него можно ожидать сочувствия к потребностям партнерши, когда он загнан в угол. Моя дочь Лорен учит женщин такому приему. Если мужчина не знает, что нужно сказать «ага, понял», и не говорит «прости, пожалуйста», а сидит и молчит, нужно не буравить его взглядом в ожидании душевного сочувствия, а просто спросить «ты об этом думаешь, да?» Тогда мужчине легко ответить «да». А женщина получает необходимое подтверждение, что ее сообщение дошло по адресу и принято к сведению, насколько это возможно. Ожидать, что мужчина сразу же выразит искреннее раскаяние, когда он загнан в угол, нереалистично и непродуктивно. Чтобы он мог обдумать слова партнерши и не оправдываться, ему нужно временно отстраниться от своих эмоций. Если партнерша сердится на него, каждое лишнее слово увеличивает время, которое понадобится мужчине, чтобы снова обрести способность сочувствовать. Если женщина не станет напирать и тем самым усугублять оборонительную реакцию партнера, ему будет легче усвоить ее слова. А если она еще и выразит свои упреки в виде просьб и пожеланий, то поможет мужчине самостоятельно принять решение, как ей помочь. Если партнеру хочется оправдываться, то чем сильнее женщина напирает, тем сильнее он сопротивляется всему, что слышит. Когда Бонни меня в чем-то упрекает, что, повторяю, бывает редко, а меня тянет оправдываться, она просто уходит, а если мы говорим по телефону, прощается и вешает трубку. Казалось бы, это проявление холодности, но я ей очень признателен. Мы оба понимаем, как важна профилактика излишне эмоциональных споров, которые могут ранить нас обоих. Не забывайте, что Бонни делает это редко, но если все же делает, нам удается избежать эскалации конфликта, а самой Бонни гораздо легче быстро остыть. И когда мы снова встречаемся, она ждет от меня извинений, если моя ошибка или оправдание рассердили или обидели ее. А когда я извиняюсь, она мне за это признательна. Если я говорю «ага, понял», это не избавляет меня от необходимости иногда говорить «прости, пожалуйста». Просто говорить это мне приходится гораздо реже. А еще это означает, что если в ответ на упрек я чувствую желание оправдываться, у меня есть способ сообщить Бонни, что я обдумываю ее просьбу. Если же я совершил проступок, который очень сильно рассердил или огорчил Бонни, а мне не хочется оправдываться, я, конечно, ощущаю прилив сочувствия, заботы и сострадания и всегда говорю «прости меня, я ошибся, я не хотел тебя огорчать». Почему жаловаться иногда полезно? Жаловаться партнеру на партнера глупо и бессмысленно, однако, как мы уже знаем, иногда пожаловаться бывает очень полезно. Речь идет о ситуациях, когда женщина рассказывает о своих чувствах, не имеющих отношения к партнеру, и делится ими, вернувшись домой с работы. Если у нее нет такой привычки, она упускает возможность вернуться к женскому началу и восстановить гормональный баланс. Если женщины не говорят о своих чувствах, то упускают возможность расслабиться. Зачастую женщины не рассказывают, как прошел день, потому что мужчины их не слушают. Если мужчина находится на мужской стороне, ему легко потерять интерес и отвлечься, а иногда он перебивает партнершу, предлагая ей готовые решения. А если он слишком далеко зашел на женскую сторону, ему самому хочется поговорить. И если у женщины за день накопились жалобы и недовольства, он отвечает на них своими жалобами. Казалось бы, логично, однако с точки зрения женщины это укрепляет социальные связи, а не связи в паре, необходимые ей, чтобы вернуться к женскому началу. Любой женщине, каково бы ни было соотношение мужского и женского в ее характере, полезно знать, как доносить свои мысли до партнера. Это улучшит ее самочувствие и поможет расслабиться. С другой стороны, мужчина, который говорит больше жены, упускает уникальную возможность снизить стресс, вернувшись к мужскому началу. Речь идет об умении молча слушать. Принято считать, что это сугубо женское умение, но на самом деле оно укрепляет мужское начало у мужчин. Принято считать, что умение слушать присуще женщинам, но на самом деле оно укрепляет мужское начало у мужчин. Когда женщина целый день проявляет свое мужское начало, вернуться на женскую сторону для нее непростая задача. А когда она застревает на мужской стороне, это отрицательно влияет на партнера, поскольку ему, чтобы не утратить связь с любимой женщиной, приходится заходить далеко на женскую сторону. Однако это лишь подталкивает женщину еще дальше на мужскую сторону. В результате стресс у обоих не снижается, а усугубляется. Вспомним Алекса и Джун из главы 10 и поговорим о Джеке, у которой своя фирма по торговле недвижимостью и более 50 подчиненных. Днем она проявляет мужское начало. Она постоянно решает срочные задачи, принимает решения, преодолевает трудности. Рабочий день продолжается и дома. Джеки не знает, за что хвататься. Она постоянно перегружена. Можно сказать, она застряла на мужской стороне и бесконечно решает все новые задачи. «Мой муж Джонатан говорит, что мне надо выдохнуть и остыть», — жалуется Джеки. «Но у меня столько неотложных дел. Времени ни на что не хватает. А потом он еще желает рассказать, как у него прошел день. Я стараюсь внимательно слушать, но мне совсем не хочется. Не знаю почему, но меня это раздражает. Мне стыдно, что я такая категоричная, но таковы мои чувства. Не знаю, как попросить его перестать. Ведь это грубо, и он обидится. Получается, что слушать его — моя очередная обязанность». Джеки не подозревает, что ей нужно вернуться к женскому началу. Она застряла на мужской стороне и убеждена, что ей станет легче, если она переделает все дела из своего списка. Но пока она подавляет женское начало, список не кончится, а занятия, которые поддержали бы ее женское начало, останутся в самом конце списка, а может быть и вообще не войдут в него. Если женщина подавляет женское начало, ее список неотложных дел никогда не кончится. После моего семинара жизнь Джеки радикально изменилась. Джеки узнала, что главная причина ее стресса не бесконечный список дел, а гормональный дисбаланс. Именно гормональный дисбаланс вынуждал ее постоянно делать все больше и больше. Такую необходимость часто ощущают женщины, слишком далеко зашедшие на мужскую сторону. При недостатке женских гормонов, сколько ни делай, все мало. Необходимость делать все больше и больше – не причина стресса у женщин, а симптом гормонального дисбаланса. На встрече по итогам семинара Джеки сказала: «Теперь мы больше разговариваем, и мне удается расслабиться. Разница в том, что теперь я говорю, а Джонатан в основном слушает. Мне не приходится выслушивать его жалобы на работу, притворяться, будто мне это интересно, задавать вопросы. Теперь он расспрашивает меня и выслушивает. Я чувствую, что меня слышат, а он, что ему признательны. А потом мы обнимаемся, и это очень приятно. Внутри прямо все размякает». Если бы Джеки не знала, что у мужчин и женщин разные способы восстанавливать гормональный баланс и снижать стресс, ей бы казалось, будто разговор в режиме монолога — это невежливо. Ведь когда разговаривают друзья, это всегда обмен репликами. Оба собеседника и говорят, и слушают. Разумеется, Джеки и Джонатан по-прежнему беседуют, обмениваясь репликами, когда у них нет стресса. Зато теперь Джеки знает, что делиться своими чувствами и жаловаться Джонатану в течение ограниченного времени — это мощный инструмент, позволяющий ей вернуться к женскому началу. А Джонатан убедился, что слушать, не давая советов, — мощный инструмент, позволяющий ему вернуться к мужскому началу. Вы тоже можете взять пример с Джонатана и Джеки и научиться при помощи взаимоотношений с партнерами восстанавливать гормональный баланс и таким образом в полной мере выражать свое неповторимое «я». Если вы будете обеспечивать партнеру поддержку, которая ему больше всего нужна, и получать поддержку, которая больше всего нужна вам, то сможете сохранить любовь на всю жизнь. И вы можете прямо сегодня принять решение создать для себя и партнера безопасную обстановку, позволяющую укреплять любовь, избавив ее от упреков, как рассказано в этой главе. 4 уровня взаимоотношений. Непрошенные советы и готовые решения, критические замечания, упреки и осуждения – манера поведения, несовместимая с любовью. Она лишь портит отношения с партнером. Даже если вы хотите помочь, но советов у вас не просили, ничего хорошего из этого не выйдет. Однако нам трудно перестать критиковать и жаловаться, поскольку у нас стресс, и мы не знаем, что делать, чтобы обрести баланс. Мы склонны реагировать автоматически, а такие методы зачастую не работают. Когда у нас стресс, останавливается приток крови к префронтальной коре головного мозга, отделу, принимающему решение, какая реакция приведет к желаемому результату. Но если мы научимся эффективно справляться со стрессом, добиваясь гормонального равновесия, и поставим себе четкую цель любить и поддерживать своих партнеров и самих себя, то сможем благополучно пройти 4 уровня отношений. Этот путь не просто создаст любовь на всю жизнь, но и поможет нам полностью реализовать свой потенциал счастья и успеха. Первый уровень. На этом уровне коммуникация с партнером основана на том, что мы считаем правильным, а что неправильным, в соответствии с собственным воспитанием, требованиями культуры, а также со своими ожиданиями и стандартами поведения. Это приводит к попыткам манипулировать партнером, стыдить его, наказывать и тем самым заставлять меняться в соответствии с нашими требованиями. Стремление стыдить и наказывать коренится в первобытной части мозга. Когда у нас стресс, поток крови от разумной и любящей части мозга перенаправляется в более примитивные отделы. Отсюда и инстинктивная реакция в виде попыток контролировать партнера. Второй уровень. Мы понимаем, что все, что мы делали на первом уровне, не приводит к желаемым результатам. Теперь, когда у нас стресс, мы не повторяем ошибок прошлого и не прибегаем к непродуктивной манере поведения, а стараемся снизить стресс, восстановив гормональный баланс. Потом мы анализируем, что полезно, а что вредно, и делаем то, что принесет пользу. Никто не совершенен, так что оставаться на этом уровне постоянно нам не удается. Зато если мы все-таки делаем ошибки, можно потом некоторое время подумать, каков наш личный вклад в любой спор, проблему, эскалацию напряженности или ошибку. В случае драмы, битв, холодной войны или всевозможных нездоровых игр мы не скатываемся обратно на первый уровень, а понимаем, что у нас стресс, и делаем что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, но при этом не зависеть от перемен в поведении партнера. Потом, когда нам станет лучше, мы тоже не станем требовать от партнера, чтобы он изменился ради нашего счастья, а думаем, как лучше строить взаимодействие с ним, чтобы было лучше и партнеру, и нам. На втором уровне мы тренируемся сдерживать вредные реакции, намеренно и осознанно выбирать полезные и осмысленные методы поведения. Если возникает какая-то сложность, мы сначала уделяем время занятиям, снижающим стресс, а потом думаем, что мы такого сделали, что оказалось вредным, и как нужно поступить, чтобы получалось лучше. Третий уровень. На этом уровне, натренировавшись отличать полезные реакции от вредных, мы обнаруживаем в себе источник сострадания и мудрости, а также другие аспекты высшей любви. Именно высшая любовь помогает нам полностью реализовать свой жизненный потенциал. Именно она дарит нам терпение, уверенность, умение принимать и любовь на всю жизнь. На третьем уровне есть свои трудности, зато нет почти никакой драмы. Любовь и страсть становятся крепче и глубже, а наше стремление сохранить любовь сильнее. Мы понимаем, что любые сложности во взаимоотношениях – это возможность полюбить партнера еще сильнее. Мы преодолеваем внутреннее сопротивление искать и выражать любовь в моменты, когда это почему-либо трудно, и жизнь в целом становится легче и полнее. На первом уровне мы часто сердимся, жалуемся, кричим, прячем любовь, наказываем, стыдим и критикуем с одной единственной целью – донести до партнера простой посыл: «На меня это не действует, я бы предпочел другой подход». На втором уровне мы понимаем, что можем прокладывать границы и не соглашаться друг с другом без взаимных требований и лишней драмы. Мы учимся быть гибкими и терпеливыми. А теперь, на третьем уровне, мы больше не требуем совершенства, а даем партнеру свободу, так как обрели умение принимать все, что невозможно изменить, признательность за все, что можно изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Четвертый уровень. На этом уровне мы окончательно миримся с тем, что и жизнь в целом, и отношения с партнером всегда будут ставить перед нами новые задачи и испытывать нашу способность видеть в себе источник высшей любви. Мы полностью принимаем жизнь со всеми ее несовершенствами, партнера со всеми его недостатками и вечные проблемы и задачи. Все это нормально. На этом уровне мы уже почти не сопротивляемся неизбежным препонам, которые ставит нам жизнь. Не так стремимся получить все и сразу, и не уклоняемся от того, что все равно придется сделать. На первом уровне все это словно огромные ухабы на дороге, которые заставляют сбавить скорость. Теперь это всего лишь неожиданные повороты на жизненном пути, дающие возможность по-новому взглянуть на ситуацию и обрести внутреннюю силу, мудрость и любовь. На этом уровне отношений мы обретаем свободу полностью реализовать свой потенциал и сделать все, ради чего пришли в этот мир. Именно сейчас, развив в себе сострадание, мудрость и другие аспекты высшей любви, мы ощущаем, что такое свобода безусловной любви. Безусловная любовь, особенно взаимная любовь к партнеру в близких отношениях, большое утешение в жизни, поскольку служит постоянным напоминанием, что хотя жизнь и несовершенна, мы в силах сделать ее лучше для партнера, родных и всего мира. Никому не по плечу сделать все, но каждый в состоянии выполнить свою часть. Собственно, это все, на что мы способны, и этого более чем достаточно. Новая глава в вашей жизни. Надеюсь, что слушать о пути от партнеров по сцене к родственным душам было для вас так же приятно, как мне писать о нем. Перед вами итог 40-летней практики по распространению этих знаний ради любви во всем мире. Я ежемесячно устраиваю выездные семинары для тысяч слушателей в разных странах. Но этого мало. Высшая любовь отчаянно нужна миллионам людей. Но если они не поймут, каковы эмоциональные потребности мужчин и женщин в современном мире, их ждет лишь череда разочарований. А ведь даже понимание одного единственного принципа из этой книги может спасти супругов от развода или помочь кому-то обрести любовь. Я убежден, что эта книга очень полезна, и надеюсь, что и вам так показалось, и что вы посоветуете ее родным и близким. Принципы из этой книги легко понять, но трудно воплотить. У нас позади целая жизнь, и весь накопившийся опыт и закоренелые привычки зачастую ставят палки в колеса успеха. Нужно быть бдительными, отвечать за свои ошибки и прощать других. Принципы этой книги легко понять, но трудно воплотить. Едва ли разумно ожидать, что и вы, и ваш партнер мгновенно откажетесь от прежних привычек во взаимодействии друг с другом. Нам нужно быть добрыми к партнерам и к себе, и понять, что это нелегко. Неудачу в близких отношениях терпят даже самые умные и преуспевающие люди на планете. Помните об этом, и вы сможете в полной мере оценить свой постепенный прогресс и обрадоваться ему, и к тому же научитесь прощать себе неизбежные ошибки. Если вам иногда кажется, что вы не получаете в отношениях желанной и необходимой любви, после знакомства с этой книгой в такие моменты вы будете хотя бы понимать, почему так получается. А если вы перестанете искать виноватых, то сможете сбавить обороты, снизить стресс и раз за разом раскрывать свое сердце. Не надо рассчитывать, что вам и вашему партнеру или будущему партнеру удастся сразу же применить все принципы из этой книги на практике, и все пойдет как по маслу. Настройтесь, что вы будете двигаться в темпе два шага вперед, шаг назад. Так было и у меня самого, и у большинства из тысяч моих клиентов и участников семинаров. Пройдет несколько лет, и упорные тренировки родственных душ принесут плоды. Все станет гораздо проще, и в большинстве случаев не потребует вообще никаких усилий. Однако вас ждут и испытания. Нужно будет постоянно стремиться к новому уровню любви, мудрости и сострадания. Только трудности позволят нам сделать новый шаг в развитии и реализовать свой внутренний, неповторимый личностный потенциал. Надеюсь, вы не ждете от себя совершенства в применении новых принципов и не станете требовать его от партнера. Если во взаимоотношениях что-то не ладится, помните, чтобы овладеть мастерством, нужно много упражняться. В любых взаимоотношениях бывают времена испытаний. Иначе вам не подняться на новый уровень любви, мудрости и сострадания. Если эта книга вас вдохновила, советую постоянно возвращаться к ней, Откройте любую страницу, и она вам поможет. Обычно, если у нас возникают трудности во взаимоотношениях, причина в том, что мы слишком многого ждем от партнеров или от самих себя. Вспомните, что вы любите друг друга, и вам сразу станет понятно, что мы очень разные, и это в очередной раз вдохновит вас на то, чтобы раскрыть свое сердце и еще сильнее полюбить и себя, и партнера. Если у вас появился стимул применять новые принципы, пусть этот миг станет началом новой главы в вашей жизни. Если вы будете работать над собой, научитесь раскрывать свое сердце и держать его открытым, другим станет легче поступать так же. Мы с Бонни знаем, что когда я вспоминаю о любви, моим близким тоже становится немного легче вспомнить о ней. Это подарок не только нам с женой, но и нашим детям и внукам. Для меня это стимул стать лучше, забыть об обидах и переработать гнев в мимолетную досаду. Если я не нахожу в себе сил прощать других, то не могу ни от кого этого требовать. Если мы с вами не научимся это делать, у нашего мира нет будущего. Воплотив в жизнь многочисленные принципы этой книги, вы достигнете высшей любви и сохраните ее на всю жизнь. А эта любовь станет для вас отправной точкой, чтобы развить и выразить все свои творческие способности на благо всему миру. Не забывайте, вы нужны миру, и ваше упорство, твердость духа и высшая любовь изменят жизнь к лучшему.